Ну, вот смотрите, складываются интересные, так сказать, моменты. Мы сегодня, вот, обозначая разные, как бы, наблюдаемые проблемы, какие-то нестыковки, сложности, но все это так или иначе идет на фоне того, что люди действительно ищут варианты того, как наладить жизнь достойным образом. И сегодня, понимаете, ситуация такова, что нам вот как бы обособиться от всего общества и мечтать о каком-то, так сказать, состоянии, ну, не получится, понимаете? Приходится думать комплексно, даже за тех, кто еще не готов серьезно этими вопросами заниматься. И когда мы сегодня обменяемся этим опытом, этими предложениями, этими вопросами, то, понимаете, я бы очень хотел, чтобы это не было просто позиция, а вот я, а мы тут самые правые, да, мы просто сегодня дополняем. И нас проверяет, прежде всего, опыт всегда проверяет. Именно опыт, как получилось, каков результат, и он же нас или предлагает дальше развивать, или корректирует, или отказать от чего-то там и так далее. И когда мы здесь все обмениваемся, дополняя друг друга, не отрицая друг друга, а дополняя, к сожалению, сегодня есть такая тенденция. Вот мой опыт крутой, он там самый-самый, а вы там не дозрели до понимания, и поэтому что тут с вами раздавать. Так не получится. Мы все дополняем друг друга. И огромная просьба к вам вот именно с этим посылом, ну, как бы, помогать друг друга услышать. Вот. Я сейчас хочу предоставить слово Рыбакову Василию Владимировичу. Вот. Он уже тоже, так сказать, соратник наших съездов. У него тоже есть удивительные идеи, интересный опыт, и в контексте у них есть такое свое экспертное сообщество, да, всероссийское, которое то же самое думает о всех этих моментах, тоже связано, так сказать, с родовыми поместьями. Вот правильно Олег говорил о том, что, братцы, какая-то одна идея. Ну, вот я, допустим, ювелир у себя сижу где-то там в комнатушке и что-то там красивые вещи делаю, да? А весь мир для меня не существует. Но я-то для мира существую, и он найдет способ, как до меня достучаться или взять за шкирку, или вытянуть на свет Божий. Вот, и поэтому у них тоже есть этот огромный опыт взаимодействия и с родовыми поселениями, и с кооперативами, и так далее, и так далее. Но еще раз хочу отметить один очень важный момент. Мы не изолированы все сегодня. Даже если нам кажется, что я прячусь, все равно нас достает информация, какие-то эти, так сказать, волны, так сказать, волнений то ли народа, то ли еще что-то такое. Да? Все это нас достает. И вот вопрос учиться взаимодействию, каким образом мы же не зря здесь на съезде местного самоуправления собрались. Почувствуйте, друзья, речь не только о проектах идет, а и о том, как нам совместно выработать те инструменты, эффективные, работающие, не создающие новые проблемы в истериках и драках, да, а эволюционно развивающие наши отношения. Как научиться вот тому, чтобы наши идеи на основе сегодняшнего законодательства получали движение в жизнь. Вот опять же, приведу пример, почему я, честно говорю, потому что я болею за это местное самоуправление. Вот у нас в Луганской Народной Республике, рядом есть Свердловский район. Вот. Собралась вроде бы неплохая команда в администрации. Ну, у нас специфика такая, знаете, что сегодня в России в основном хоть какие-то знакомые депутаты, а у нас на начальном этапе просто партии объявили, вот, допустим, в нашем городе Краснодоне 25 депутатов, вот это муниципальный совет. Да, нарисовали во время выборов, допустим, партия регионов 200 кандидатов. Вот. А с нее в итоге только 20 человек. Ну, люди смотрят список, ну, вроде этого знаю, вроде нормальный наш человек, да, вроде можно за него проголосовать. Проголосовали за партию, а попали туда те, кто очень удобный. И получается сегодня какое местное самоуправление? От администрации республики идет распоряжение, от вас мы ждем такой-то протокол, такого-то, такого-то собрания. И написан текст, решение уже готово. Присылают его на место, вот, муниципального образования. Местные люди читают, они же здесь живут, они знают специфику лучше, чем тем, в тех центрах. Они начинают говорить, что ну, мы видим это вот так, вот так, вот надо это, надо это. Отсылают туда, наверх. Те опять звонят, вы что, с ума сошли, что ли? Мы вам что сказали? Надо так сделать. Присылают еще бумагу, опять ту же самую. Эти местные опять начинают корректировать. И так 3-4 раза. И все остается так, как продиктовали сверху. Ну какая роль этого местного самоуправления? Ну никакой, понимаете? Или когда люди борются за то, чтобы местный бюджет хоть каким-то образом работал на эту территорию. Но у нас сегодня ну просто потрясающим образом вся Россия помогает восстанавливать. Да? Ну особенно, что касается инфраструктуры, дорог, такого, ну я не припомню за свое время жизни в Донбассе, ничего подобного никогда не было. То есть благодаря помощи шефов регионов, вот приезжает депутат такой на место, в этот поселок. И его спрашивают, дети, а в бюджете на это, там вот у нас проблема такая, такая, такая. Мы как-то можем это повлиять? Есть там деньги в бюджете? Он говорит, что ты лезешь сюда, в этот бюджет, депутат, закрепленный за этим поселком? Вам же дорогу сделали, а скрывают, что это не его заслуга, ни республики, ни этого, ни муниципалитета, это шефы региона сделали. И начинают на него клеить ярлык. А, ты против, сейчас нужно на СВО все деньги там и так далее, и так далее. А когда прозреваешь, какие цифры остаются в бюджете, ну, там слезы, понимаете, просто слезы. Люди ставят вопросы, им заткнись, мы тебя сейчас объявим вот этим врагом народа, ты вот против, у тебя там надо это самое. Люди просто бьются за такие вот вещи. Или, допустим, в нашем муниципальном образовании. Избрали его это самое, в сентябре прошлого года вот, депутатов, 25 человек. Каждому депутату направил, так сказать, проект социально-экономического развития региона, все написал, доводы и так далее, и так далее. Они до сих пор, больше полугода прошло, делают вид, что ничего не получали. Понимаете? Это вообще вот такие, к сожалению, метаморфозы происходят на местах. И если мы, как народ, хотим перемен реальных, устойчивых, справедливых для нас, мы тоже должны в этом участвовать. Не прятаться и отсиживаться, что кто-то как-то. Вот. И когда помогаем друг другу опытом, создаем прецеденты, имеем результаты, мы же сами вооружаемся этими знаниями, и получается, что можно. Вот. Когда будем завтра говорить о законе о местном самоуправлении, там я приведу вам целую кучу примеров, как это работает и его возможности. Так вот, я хочу сейчас предоставить слово Рыбакову Василию Владимировичу, который вот эти грани того, какие сложности возникают при объединении людей, какое хозяйство невозможно, как это работает с властью, каким образом грамотно, без всяких драк, можно, так сказать, ну, трансформировать, если так можно выразиться, возможности власти от народа. И почему, понимаете, вот, ну, у нас, допустим, да, власть – это те, кто сидят по кабинету, они считают, что они есть власть. В нашем движении власть – это выделенные народом полномочия на управление по определенным, так сказать, направлениям. Народ решил, что мы вам доверяем, вот тогда это власть. А когда этого нету, самоуправство называется. Вот. Ну, я не об этих драках говорю, а о том, как мы ищем и находим вот эти инструменты, которые работают на людей, на нас, на наше право жить справедливой жизнью.